Я быстро согнулся, чтобы задвинуть кровать, вместе с пленницей, назад в комнату. Потом быстро накинул куртку и вышел в сенцы, на мороз. Надо охладиться. В кладовке нашел внушительную железную скобу, какими бревна в срубах скрепляют. Вернулся в хату, упер скобу в ножку кровати и топором наполовину заколотил ее в пол. Теперь сдвинуть кровать будет очень непросто, и уж точно не тонкими ведьмины ручонками. Ложись, спи. Завтра поговорим. Но, если опять кровать заскрипит, точно в подвал пойдешь. До утра ничего не скрипело. Я поднялся рано. Чего-то вдруг захотелось приготовить вкусненького. Из-за того, как рыжая от каши кривилась вчера, уточнила ехидство. Просто хочу вкусно пожрать. Вообще, с вкусненьким было напряжно, так как многие продукты, фрукты, овощи, яйца, заморозку пережили плохо. И, после первых дней кулинарных извращений, я готовку свел к быстрой и нажористой. Но теперь вдруг понял, как мне такая еда осточертела. Пошарился по кладовке, достал заготовки под бифштексы. Эту фигню я делать не умею, но зато накрошу и сварганю сочный гуляш. Вынул пару пакетов кефира. Кефир, как выяснилось опытным путем, при разморозке разделяется на две фракции. Полупрозрачную сыворотку и густую белую жижу. Первое решил пустить на блины, а из второго можно сделать и сладкий творожок, и острую закуску, смотря что в массу зафигачишь. Прихватил до кучи по баночке икры, паштета и тунца, просто поедим в прикуску. Готовка была еще в самом разгаре, когда пленница встала и попросилась в туалет. Это мы делали на дворе и обязательно под моим неусыпным конвоем. Торча у сортира, я чувствовал себя полным дураком, но рисковать не намерен. За два дня ни одной попытки побега из туалета сделано не было, все-таки наряд пленницы специально подобран такой, что по холодине не набегаешься. Завтракали мы, как аристократы. Все разложено по 10 тарелкам, ложки, вилки, все дела. Себе бы я подобной роскоши ни за что не позволил, ибо мытье каждой лишней посудины в этом мире – мучение. Кажется, Ритка это оценила. По крайней мере, о вчерашнем вечернем скандале она никак не упоминала. Ни нытья, ни упреков. После завтрака даже вызвалась помыть посуду, а я с радостью согласился. Правда, энтузиазм ведьмы моментально угас, когда она поняла, что для мытья нескольких тарелок, гусятницы и сковородки нужно сначала набрать два ведра снега, растопить их, согреть воду, хотя бы, в одном, потом промыть в первом ведре всю посуду, прополоскать во втором, и оба эти ведра опорожнить да подальше от дома. Нет, ведра я на себя взял, конечно. Главное, склизклый жир в полутеплой воде мне оттирать не придется, а потом делать стало нечего. Хотя, впереди еще половина короткого зимнего дня. Раньше я бы, аки пчелка, порхал, не утирая пот со лба, а теперь, в город не поехать. И страшно, и ведьму рыжую боязно одну оставлять, во дворе не поработаешь. Это ведь, опять же, девку нужно связать или приковать. И то нет гарантии, что она что-нибудь не устроит, пока я за ней не присматриваю. Баба-то находчивая, вот и пришлось сидеть дома, скрашивать досуг чем? Чтением. При пленнице как-то глупо, что ли? Поскольку ничего важного о себе друг другу мы говорить не желали, я предложил спрашивать о неважном, например, кто что любит. И начали с еды, где наши вкусы на редкость совпали. Оказывается, ничего нет на свете лучше, чем пельмени. Конечно, домашние. Опять же, плов, если он действительно узбекский. Пиццу можно, но никаких ананасов. И никаких этих ваших смузи. Ортодоксальная кулинария во всей красе. Читать Ритка не любила совершенно, что меня слегка расстроило, но не удивило. Скукота. Протянула она, запрокинув голову назад, так что волосы ее огненные чуть до пола не достали. Офигеть, они у нее длинные, оказывается. Еще забавнее оказалось с музыкой. Эта юная эмансипе, оказывается, любила Пугачеву, но только раннюю. Серьезно уточнила пленница, пока у нее голос еще был, а я-то думал, что у меня вкусы консервативные. Рок Ритка особо не уважала, разве что, говорит, Шевчука кое-что можно слушать или Макаревича, но року еще повезло на фоне рэпа. Рэп она разнесла на уровне не читала, но осуждаю. Западную музыку она тоже особо не слушала. Все эти Рианны, Арианы, Айлиши, Биенси были для нее пустым звуком. Ну, хотя бы, Пинк, изумлялся я. Эми Вайнхаус, не, Лучше уж народные песни поорать. Тут я понял, что она надо мной издевается. Троллит, а я все за чистую монету выкупаю. Но Ритка вдруг села в кресле по-турецки и дурным голосом пропела «Светит месяц» от первого до последнего куплета. Кто ее вообще знает целиком? В школе в народный хор ходила, недолго, пожала плечами ведьма. Ну, для хора голос у нее, конечно, хреновый, задумался скептицизм. Она же сказала, что недолго. Почти выкрикнул еще один голос в моей голове. Новый голос, не слышал его раньше. Тем не менее, я решил спасать вкусы моей пленницы. К тому же, в коллекцию пластинок чудесным образом входил гигант с альбомом «Вайнхаус». Какое счастье, что и современные звезды любили ради понта издаться на виниле. Бацк-то-блацк заиграл тихо-тихо, но песня все равно проникла в меня очень сильно. На старье похоже, прислушивалась Ритка к песне. Джаз американский. Она негритянка, все мимо, улыбнулся я. Это 21 век, и Англия, и поет еврейка. Надо же, а ощущение, что негритянка. Она еще молодая, навсегда молодая, покачал я головой. Клуб 27. Девушка удивленно вскинула брови. Капец, молодежь деградирует. Даже, что такое клуб 27 не знает. Вечер прошел настолько тепло и душевно, что мне даже неловко было снова предлагать ей спать, прикованной к кровати. Но она сама нацепила на руку свободный браслет наручников, которые весь день висели на кровати. «Спокойных снов», — грустно сказала она и улыбнулась. «Обещаю, сегодня шуметь не буду». И не соврала. Следующее утро вновь прошло в кулинарных хлопотах, после чего я подкатил к пленнице с неловкой просьбой. «Послушай, Рита, а почему ты не хочешь называть меня Марго?» Вдруг перебила она. «Я ведь так тебе представилась». И этим смутило меня еще сильнее. Ведь никаких причин, кроме моего болезненного самолюбия, у меня не было. Да можно и Марго, но как-то это по-киношному. Ладно, Марго, мне надо съездить в город. И уж прости, но не могу я тебя одну и свободной тут оставить. Прости, ведьма снова стала расправлять плечи в моей пленнице. Ты уже извиняешься за это? Раньше просто приказывал. Бабы такие бабы. Терпит, когда их насилуют, но тут же садятся на шею, когда ведешь себя с ними мягко. Да ладно, приковывай уже, махнула она рукой. Ну, я же, прежде всего, для тебя еду, по инерции продолжал я оправдываться. Одежды тебе возьму, белья сменного. Ну, и эти тампоны, тебе же они нужны, о, протянула Ритка Марго. А у тебя, Сова, на меня большие планы, я смотрю, не надо тампонов. А как же, не надо, я сказала. Потом она попросила приковать ее возле проигрывателя, чтобы музыку слушать. Понравилось ей пластинки включать. Потом сказала, что вода ей нужна, вдруг меня долго не будет. А затем бутеры, подушку помягче. Короче, хреново из меня вышел маньяк-похититель. Бегал на полусогнутых, коллеги по цеху на смех бы подняли. Наконец, собрался и ушел к машине. Всю дорогу из головы не выходили эти треклятые тампоны. И почему они ей не нужны? Она же не знает, как долго тут просидит. Лучше уж быть готовой к худшему. Так что я завернул в аптеку и взял пару пачек прокладок подороже. Эта женщина может заорать среди ночи и потребовать их, аргументируя одним словом. Передумала. Плавали, знаем. Я лучше буду готов к этой напасти. Просто положу в укромном месте, сам ей совать не стану. Ведь всякое могло быть. Может быть, у нее какая-нибудь болезнь была, и циклы эти нарушились. Или вообще что-нибудь на операции вырезали, и прокладки в принципе не требуются. В этой ситуации тампонами перед носом лучше не размахивать. Зачем причинять лишнюю боль? Хотя, редкая эта история. Какова вероятность, что именно такая пленница мне и попалась? И тут я застыл прямо посреди аптеки. Потому что в голове родилась другая причина невостребованности прокладок. Гораздо более распространенная. Да она же беременная. Глава 16. Акшабака, пассивный насильник. Кфудзи. Это было предельно логично, и почему-то невероятно обидно. Вообще, странно было думать, что рыжая пленница оказалась у меня дома с нуля, из вакуума. Как будто, не было у нее своего прошлого, которое могло оказаться ох каким непростым. Но, оказывается, я так и думал. Ну, а что, беременность, это не так уж и плохо. Растерянно пыталась собраться с мыслями дальновидность. Это, по-своему, перспективно. Слова-то какие, усмехнулся я. Да и точно ли она беременна? Точно-точно, влезло самомнение. Я знаю, у них несколько месяцев вообще не видно, а характер ее стервозный. Беременные, Они все такие и есть. Мысль о том, что я бил по лицу не просто женщину, а женщину беременную, вогнала меня в краску. Вот гондон. Надо ей хоть подарить что-нибудь приятное в плане извинений. Мысли про беременность не отпускали. Сразу возникал вопрос о причинах ее возникновения. Если девчонка от случайной связи залетела, то вроде не страшно. Может, я для нее, своего рода, спасением стану. А вот если у нее там постоянный мужик есть, если любовь, туда-сюда, то все очень плохо. Она точно не захочет у меня оставаться. А самое главное, чужаки не свалит. Они будут искать меня, пока не найдут. Вернее, ее будут искать. И чем дольше, тем вернее шанс, что мне при встрече свернут шею. Я стал с удвоенной осторожностью шмонать магазины, прислушиваясь к окружающему миру. Не слышно ли чужих машин, а еще и в небо на севере оглядывал. Далеко от Чигирей отъезжать не стал, побаивался оставить ведьму надолго одну. Оттого и озирался, не появится ли в небесах паливный столб дыма, например, дрова и уголь я, конечно, из хаты вынес, но этой безумной бабе хватит ума и сам дом поджечь. По счастью, всюду по верхам сияла сочная синева. Правда, спокойнее мне не становилось. Так что, едва начало смеркаться, я рванул домой. Груза набрал прилично, я ведь не только за тампонами ездил, немало припасов требовалось пополнить, так что от машины до дома пришлось делать аж две ходки. Две ходки при полной загрузке. После первой я только мельком глянул в хату из сенцев, все ли в порядке, ну и отметился. Это, мол, я пришел, не бойся, ну или бойся, непонятно же, как она на меня реагирует. А уже во второй заход вошел в дом окончательно и присмотрелся. Ритка сидела на прежнем месте, слушала пластинки. Очень странные дзинькающие звуки я поначалу и опознать не мог, а потом вспомнил. Это сборник клавесинной музыки. Взял этот винил за компанию из библиотеки. Поначалу он лежал мертвым грузом, но оказалось, что это просто отличный фон для чтения. Сейчас я вроде бы даже узнал музыку, Куперин Тростинки. Очень трогательная мелодия. Пленница на этот раз вообще не обернулась, понимала, что я зашел, сидела и покачивалась в такт музыке, и от этого трогательная мелодия наполнилась вдруг гнетущим настроением. Захотелось даже подбежать и быстро скинуть иглу с черной дорожки тоски. Я планировал с порога порадовать Ритку подарком, но всю романтику сбила энергичная. В туалет, быстрее. Но потом все-таки достал коробку и вручил. Там, чего только не было. Шампуни, бальзамы, ополаскиватели, скрабы, гели и всякое иное, кремы, для рук, ног, лица, шеи, век и прочих частей тела, брал все, ибо не знал, что нужно, а вишенкой на торт, фен, сегодня, как стемнеет, нагрею тебе воды побольше, помоешься, одежды свежие тоже тебе взял, наверное, великовато будет, но я решил, что лучше больше, чем малое. Ритка взвизгнула и кинулась мне на шею, ну, почти. Коробка мешала, все-таки дотянулась, сухо ткнула меня губами в заросшую щеку, и тут же ухватила подарок, принявшись перебирать бутыльки и баночки. Я же на пару вдохов застыл, так приятно вышло, но вместе с тем, так по-киношному. Помывочную устроили в ее же комнате, я перегородил дверной проход, даже сообщил, что готов выйти из дома, но пленница заявила, что не надо. Ну и хорошо, а то я бы на улице весь извелся. Что там творит рыжая ведьма, не пытается ли сбежать через окно или подать сигнал. К тому же, мое присутствие было необходимо. Несколько раз я принимал ведра с использованной водой, ходил за снегом, подавал свежерастопленную. Ритка мылась, наверное, часа два. Я уже и ужин успел сварганить, когда она, с полотенечным тюрбаном на голове, выплыла в зал, вся розовая и довольная. Господи, как хорошо! Она плюхнулась в кресло и закрыла глаза. Мы ведь в дороге толком не мылись, и всегда это такое мучение. Холодно, мерзко. Я тоже какое-то время пробовал спиртом протираться, улыбнулся ей в ответ. Не самый лучший вариант, скажу тебе. Ритка только фыркнула. Зажрался ты здесь, однако, на такое спирт переводишь. Садись уже к столу. Сейчас, еще минутку поботанюсь. Стол был простецкий, со сковородой в центре и торчащими вилками. Это при том, что у меня была мысль порадовать пленницу чем-то этаким. Набрал по дороге деликатесных консервов, брикет мороженого, даже бутылку Бейлиса нашел, который, по случаю своей густоты и жирности, умудрился не замерзнуть и не полопать фуфарик. Но уже после возвращения, после этого внезапного чмока в щечку, Эти планы вдруг показались мне такими пошлыми, как будто романтическое кино продолжается. Ага, еще свечи зажги, поддакнул сарказм, а свечей у меня в кладовке много лежит. Уши начали олеть. Мне вдруг очень сильно не захотелось, чтобы чужачка поняла, что я ей специально делаю приятное. Этакий опухший от одиночества и сперматоксикоза мужик сначала похитил девку, а теперь неуклюже подкатывает к ней яйца. Ужас весь в том, что со стороны так оно и выглядело. Да, я похищал дрища чужака ради информации и возможного контакта. Но вышло-то, что украл я девушку. Украл у целой группы мужиков, причем, возможно, она от кого-то из них беременна. Последняя мысль вообще грызла меня, словно открывшаяся язва. Ну, почему в Новом году все так через жопу идет в моей жизни? Короче, никаких свечей, только сковорода с сытным жаревом. Ну, пару банок еще можно открыть, все-таки вкусняшки. А ликер, на за что? Еще подумает, что я ее подпоить решил. А разве не так, кто это спрашивает? Прорычал я. Тишина. Рыжая пленница не заметила, чего лишилась из-за моей мнительности. Полная радости от своей телесной чистоты, она бодро села за стол, потерла ладошки и уверенно взяла в одну руку вилку, в другую – ломоть хлеба. «Я голодная, акшабака», – с полным ртом проговорила Ритка. «Это упрек, я ж ей оставлял всякой мелочи на перекус». Присмотрелся. «Да нет, просто так ляпнула, для поддержания беседы. Это я уже сам всюду подвох ищу». По итогу, все-таки не удержался и принес мороженое из кладовки. Ритка обрадовалась ему, как ребенок. Не удержался и себе в кружку немного отломил. Вкусно. Налопались от пуза. Спать еще не хотелось. За последние дни из-за поздней растопки печи режим дня резко сместился в совиный диапазон. Я включил Стинга, думал чего-нибудь почитать на сон грядущий. Но Ритка все время отиралась рядышком, задавала пустяшные вопросы, сосредоточиться на крошке Цахесе не получалось. Значит, будет светская беседа. Заложил страницу, скрестил руки. «Если честно, я сегодня так боялся оставлять тебя одну, как бы так подобрать слова, чтобы не обидеть. Ну, после того, что ты раньше устраивала, собирал вещи и все на наши чигиря оборачивался. Не случилось ли чего? За меня переживал, или за свой дом? Да ладно, не дуйся, какой ты ранимый, прости Господи. А знаешь, я понимала, что ты удивишься. Больше тебе скажу, я сама себе удивилась». Ритка приподнялась, подцепила руками кресло и подтянула его ко мне поближе. «Просто я этой ночью о многом думала. Знаешь, поначалу с тобой было все просто. Ты – злобный маньяк, который захватил в плен бедную девушку и, что и я тогда еще не выяснила, может, ты насильник или какой-нибудь людоед. Хотя, какова вероятность, что среди нас, единиц уцелевших, окажется именно людоед? Не суть». Она решительно отмахнулась и снова посмотрела мне в глаза с улыбкой. «Мне все с тобой было понятно. Надо выжить, надо обхитрить тебя, победить и вернуться к нашим». «К нашим» неприятно царапнуло. Но я сдержал эмоции, по крайней мере, мне так кажется, и лишь многозначительно кивнул. «Принимаю, мол». Но вскрытие показало, что насильник из тебя вышел максимально пассивный. За прочими извращениями тоже замечен не был. Даже не подглядывал. Сукаризной ткнула она меня пальцем. Ткнула в упор. Палец уперся в грудь и даже слегка скользнул вниз, прежде чем рука вернулась обратно. Плоть моя тоже осталась нетронутой. Стало быть, никакой ты не людоед. Ритка явно со мной кокетничала. Веселый тон рассказа все больше превращался в игривый. И слова ведь как подбирает. Плоть моя осталась нетронутой. Я невольно переваривал в голове вторые и третьи значения фразы, потихоньку краснея. И тогда я решила, что ты просто трус. Сам, не подумав, влез в историю с нами, захватил меня с перепугу. А теперь постоянно боишься утратить контроль, упустить меня, чтобы я не выдала твое логово, и весь твой маленький уютный мир не разрушился. Ну, что сказать, вздохнула откровенность. Девчонка все по сути говорит. Я грустно кивнул, с ужасом осознал, что мне приятнее было бы в глазах рыжей ведьмы выглядеть насильником, а нахлынувшее возбуждение, как рукой сняло. Но сегодня, мне кажется, я поняла, интонации девушки стали совсем другими, я даже вздрогнул от неожиданности. Теперь она говорила мягким, немного грудным голосом, кусочки фраз проваливались в тихий шепот. «Ты держишь меня здесь, потому что не хочешь меня отпускать. Ты, осознанно или нет, боишься остаться один». Мне стало слегка не по себе. Захотелось одновременно отодвинуться от ведьмы на безопасное расстояние и наоборот приникнуть поближе к этим грудным вибрациям. «Она понимает меня, тебе ведь пришлось оказаться совсем одному в этом пустом мертвом городе. В одиночку заботиться о себе, выживать, бесконечные зимние ночи, и только наедине с собой. Никто не поможет, не поддержит, не остановит руку, которую ведет безумие». Ее слова завораживали. Я сам начинал преисполняться жалости к себе. Нет, я вдруг понял, что так оно все и было. Я просто не осознавал. Но вон он в углу стоит, Уилсон, которого я завел от безысходности одиночества. Полюбил его, как друга. Бил по лицу девушку за него. А сегодня, вообще не включил. Впервые за все эти дни. Мне даже представить трудно, как тебе было тяжело. Долгие недели и совсем один. Поэтому мне трудно понять, насколько я тебе необходима, но я это чувствую, через твою заботу, твое желание угодить мне, порадовать меня, не думай, что я этого не замечаю, она снова чуть-чуть кокетливо улыбнулась, и через твое нежелание отпускать меня, вернуть мне свободу, я теперь понимаю его, все это время пленница ближе и ближе подавалась ко мне, она уже сидела на самом краешке своего кресла, а говорила, тише и тише, и, когда тебя сегодня не было, я остро почувствовала, что не могу просто так оставить тебя одного. Даже если у меня появится такая возможность, я уже не мог терпеть. Схватил ее за отвороты халата, притянул к себе и жадно впился губами в ее губы, не спрашивая, не думая о последствиях. Я хотел быть с ней, максимально близко, максимально тесно. А она ответила, Ритка. Марго лишь оперла свои руки о мои плечи, дабы не грохнуться на меня, и ее ответный поцелуй был полон нежности, заботы. Она не рычала зверем, который просто рвался из меня, но жадно пила меня, смакуя губы, щеки, шею. Миниатюрно жаркое тело ведьмы вжималось в меня, оплетало сетью, а я задыхался. Так мне всего этого мало, так не мог я надышаться этой всепоглощающей страстью. «Я знаю», — прошептала она, на миг оторвавшись от моего тела. «Многих мужчин оскорбляет это чувство, но я хочу, чтобы ты меня понял правильно. Мне стало очень жалко тебя, Сова. По-хорошему, твоя нужда, ах, во мне, она так окрыляет». Девушка мелко задрожала от моих непрекращающихся ласк. «Что ты? Пожалуйста, ах, я хочу договорить». Невероятным усилием воли мне удалось остановиться. Я никогда не чувствовала себя такой значимой в чужих глазах, Сова. Это очень ценное чувство. Я только здесь его обрела. «С тобой», — она сжала мое лицо своими крохотными ладошками и посмотрела прямо в глаза. «Скажи, я нужна тебе, безумно нужна», то ли простонал, то ли прорычал я в ответ. Моя ведьма перестала меня мучить и отдалась ревущему потоку, который изливался из меня. Я подхватил почти невесомую девушку на руки, шагнул к кровати, опрокинул ее на постель. Вот когда, наконец, в полной мере пригодился роскошный супердорогой матрас со всякими эффектами памяти. Навалился на нее сверху, расстегивая, развязывая, снимая, срывая с нас обоих ненавистные одежды. Фигурка у нее оказалась просто божественная. Марго трепетала и изгибалась под моими жадными руками, которые мяли ее, а я ненавидел себя за то, что этих рук у меня всего две, и я не могу впитать в себя ее целиком. Это длилось то ли вечность, то ли краткий миг. Я рухнул на ворох скомканных одеял вперемешку с подушками, простыней и покрывалом. Убрать его в сторону у нас не нашлось времени. Тяжело дыша, я старательно утихомиривал сердце, которое бешено колотилось о реберную клетку. Рядом также глубоко и часто вздымалась точеная грудь моей пленницы. Одного взгляда на эту божественную картину мне хватило, чтобы испытать чувство лютого голода. И рука вожделеющей улиткой потянулась вверх по склону идеальной маленькой фудзиямы. Что? Нет, нет. Измученный, чуть хрипловатый голос пресек мои поползновения. Руки прочь. Марго даже специально повернулась ко мне спиной, но секунд через 30 обернулась обратно, положила меня на спину и уютно устроилась в ложбине между грудью и рукой. Как же я счастлив, мне хотелось плакать от накатившего на меня эйфорического состояния. Не смеяться, не улыбаться, именно плакать, и именно хотелось. Я жаждал этого потока очищающих, отмывающих от грязи бытия слез, и только близость женщины сдерживала меня. Как же мне повезло, прошептал я вместо этого. Прошептал негромко, но рыжая ведьма услышала. Я почувствовал телом, как голова ее кивает в знак согласия. Говорить у девушки не было сил, у меня тоже. Сколько глупых, нелепых, неосторожных событий привели к тому, что она оказалась здесь. Продолжал я изумляться дивному плану мироздания. Не просто здесь, а со мной. В очень близкой альтернативной реальности кто-то из нас мог убить другого. А мы вместе, мы наполняем счастьем друг друга. Какое чудо мы сделали, чтобы обратить убийство в счастье. Она останется. Теперь-то она точно останется со мной. Мы свалим в чудесную Адану, найдем домик на берегу моря, заведем огород, детей заведем. Как же все будет восхитительно и охрененно. Да и пофиг, что она беременна. С дурацкой улыбкой на лице думал я. Даже здорово. А что до отца? А с чего я решил, что этот отец именно среди чужаков? Нашему миру холодина и 2 месяцев еще нет. Она вполне могла забеременеть еще до. И тот мужчина вполне мог исчезнуть со всеми остальными. А этим чужакам до Ритки и дела нет. Я очень хотел, чтобы это так и было. Я больше всего на свете этого хотел. И тогда я стану для рыжей ведьмы всем. Означенная ведьма приподняла голову и без объявления войны сильно прикусила мой сосок, как бы намекая, что ночь еще далеко не закончилась. Как я вообще жил без этого? Удивленно изумился я, сгребая Марго левой рукой и прижимая ее к себе. Я даже не про последние пару месяцев, а про последние несколько лет. Нельзя было так жить. Противоестественно. Глава 17. Типа Альфа, границ нет, по Челентано. Притухшее было пламя страсти вспыхнуло в ту ночь не раз. Каждый раз мы готовы были окончательно сдаться, но спустя какое-то время голод начинал нас пожирать изнутри. Ну, хорошо, меня пожирать, буду говорить за себя. Окончательно признать поражение я решился, когда на будильнике короткая стрелка подбиралась уже к 4. Снова, дыхательные упражнения для успокоения сердца. После чего совершенно голая Ритка приподнялась на локтях, посмотрела на меня с хитринкой и немного с вызовом. «Ну, что, снова прикуешь меня к кровати?» «Провокаторша, конечно, хотела проверить меня на гниль или взять на слабо. Неужто позволишь себе такое после ночи страстной любви?» «По счастью, я к этому был готов. Все-таки в редкие перерывы кровь хоть ненадолго, но возвращалась в мозг. Так что удалось обдумать изменившуюся ситуацию и пути решения. Я с легким ужасом понял, что страсть страстью, а доверия у меня к ней нет. Я все еще так мало знаю о ней и прочих чужаках, и уснуть со свободной ведьмой не смогу. Нет, дорогая, улыбнулся, ни к какой кровати я тебя приковывать не буду. Все изменилось. Потянулся к своим вещам, порылся в них и нашел наручники. Ритка настороженно прищурилась. Теперь я прикован к тебе. Накинул браслет на свою левую руку и тут же, на ее правую. Прикован навеки. Пафос последней реплики прикрыл легкой иронией. В принципе, этот жест можно было бы счесть даже романтичным, если не вся подоплека наших с ней взаимоотношений. Марго даже не дернулась. То ли ждала чего-то подобного, то ли вымоталась посильнее меня и тупо не среагировала. Хмуро посмотрела на ненавистные оковы. Ну, уже прогресс. Потом вывернулась, плюхнулась на бок, так, чтобы прижаться ко мне спиной, так, чтобы моей скованной руке было максимально неудобно и пришлось пустить ее выше ведьминой головы. Мстительная баба, только смотри, сова, негромко добавила она, чтобы мне не пришлось убеждаться в правоте своего второго вывода. Уела. Второй, это, что я трус, значит. Ну, с утречка уже разберемся. Глаза слипались, а вот мозг никак не хотел идти на покой. Слишком много всего случилось, волнительного и странного. Значит, у нас разворачивается 100-процентное воплощение стокгольмского синдрома, уточнил недоумевающий скепсис. Ну, зачем сразу опошливать? Возмутилась Надежда. Это же чувство. Милочка, ну, давайте смотреть правде в лицо, остановил ее рационализм. Наш сова немножко чуть-чуть совсем не Генри Кавиллу, чтобы падать в его объятия после 2-3 дней знакомства, да еще такого знакомства. Он ее в морду бил, поддакнул непонятно откуда взявшийся зародыш феминизма. Тут, наверное, какие-то древние инстинкты взяли верх, предположил заумник. Наш сова ведь ее в бою взял, что тот пятикантроп, так что она сама чувствует себя его законной добычей. Для нее сова, альфа, ну и теперь она сама стремится подчинить его, своими методами. А давайте уже спать, рыкнул я себе, и мы уснули. Отвратнейшие, я вам скажу, это мероприятие, спать, приковавшись наручниками к другому телу. И спали мы мало, и все тело затекло и ломило, так что оба встали опухшие, болезненные и злые. У ведьмы ноги толком не сходились, у меня сводило ягодицы от любого движения. Как неромантично развивается наш роман. Разумеется, с утра, никаких разговоров о минувшем. Утро после первой совместной ночи, всегда самый неловкий момент в отношениях. Еще ничего не понятно, в каком мы статусе, еще стесняемся друг друга. И страшно обидно за утрату ночного романтического флера. Ну, почему тот не может длиться вечно, а не утратить его нельзя, особенно нам с ведьмой. Ведь первым делом утром мне приходится конвоировать ее в туалет, возвращать в дом и бежать в тубзик самому. Потом куча бытовых дел, дел море, а времени совсем мало, ибо встали мы ближе к обеду. Надо отдать должное. Рыжая чмокнула меня в нос и сама принялась активно участвовать в процессе готовки. А за бытовыми делами легкое чувство неловкости, вернее, какой-то недосказанности, плавно нарастало. Кто мы теперь друг другу? Какие между нами отношения? Еще это ощущение, что я что-то ей должен. И неприятная мысль, что воспользовался бесправным положением девушки. Надо как-то заговорить с ней. Блин, просто как-то завести беседу. Хоть о чем-то. Стеснялся раньше у тебя спросить, улыбнулся натужно. А почему у тебя уши не проколоты? Так странно. Странно. Почему-то Ритка смотрела на меня с вызовом. Ну, странно, для женщины, под ее взглядом я понял, что закапываю себя сам. Ну, хотя бы, заросшие дырочки. Блин, ну, все же девчонки в детстве мечтают проколоть уши, для них это признак взрослости. Ну, типа, как у пацанов, начать бриться. У всех, значит, кажется, я стою на пороге феминистической выволочки. И, что обидно, сам в этом виноват, а я вот не хотела. Ни в детстве, ни потом. Подходит такое объяснение? Да ладно, чё ты, я уже проклинал себя за то, что начал разговор. Просто, к слову пришлось. Ты будешь смеяться, но отсутствие Сережек меня так запутало. Я ж тебя поначалу за паренька принял. Ха, ха, ха, да. Первый секс, первая ссора. Быстро продвигаются твои отношения, Савелий Андреевич. Как всегда, просто мастер. Ладно, забей. Я махнул рукой на попытки вырулить ситуацию на позитив. Махнул вполне материально. Не о том мне хотелось поговорить. А чем же? Да, сбавь уже обороты. Марго, видишь, нелегко мне это дается. О нас я хочу поговорить. Моя пленница демонстративно села и сложила ладони на коленях. Вроде, ерничает, а вроде и нет. Или прячет за этим свои истинные эмоции. Ну, нельзя теперь делать вид, что ничего не изменилось между нами. Она кивнула. И, как дальше, продолжать, тоже нельзя. Снова кивок. Господи, как сложно. Слушай, Марго, я до сих пор не знаю твоего прошлого. Не знаю, что тебя связывает с чу с твоими людьми. Но ты сама говорила, что вы собрались, по сути, случайно. Так что, ты же не встанешь сейчас на колено? Подозрительно глядя на меня, привстала ведьма. Чего? А, нет, я так-то, некоторым образом женат, господи. Ну, сейчас-то об этом зачем? Закатила глаза житейская мудрость. Я к тому, что, ну, не знаю, опять же, как ты, а для меня то, что было до 1 января, осталось в прошлом. Не я так решил, но так вышло. И жить надо, надо очень стараться жить. Вот я и предлагаю, божечки, как косноязычно, что я несу. Мне кажется, то, что случилось с нами, случилось не случайно, не речь, а полнейшая фиаско. Даже слово фиаско для этого слишком хорошее. Куча дерьма это. Короче, я хотел бы, чтобы мы дальше выживали вместе. Оставайся у меня, буду заботиться о тебе, как смогу. И никаких тайн, я все тебе про себя расскажу. Скрывать мне все равно нечего. Слишком мало в этом мире осталось хорошего, чтобы не держаться за него обеими руками. Выдохнула и села бессиленно. Поднял глаза на нее и не без удовольствия понял, что ведьму-то все-таки проняло. Легкая растерянность на лице, глаза поблескивают какой-то влажностью. Сва, это, нет, не неожиданно, конечно, это приятно, только все так резко и внезапно. Ты же должен понять, я пришла в этот город не одна, и ушла от моих людей не по собственной воле. У нас есть какие-то обязательства друг перед другом. Разве можно так все разом оборвать, уйти, даже не попрощавшись? Можем передать им письмо, где ты все объяснишь. Слишком быстро начал я набрасывать решение. Или даже найдем какой-нибудь смартфон и запишем видео. А лично попрощаться мне, значит, нельзя. Глаза ведьмы полыхнули недобро. Вот, мол, вся твоя любовь, Савушка. На словах, Ромео, а на деле, из клетки не выпускаешь. Я насупленно молчал. Не маленькая все-таки, должна понимать, как страшно мне им довериться. У меня есть план, Марго. Как сойдет снег, я уеду отсюда, расконсервирую какой-нибудь КамАЗ, соберу все, что нужно, и двину далеко на юг, где никогда не будет этой треклятой холодины. В Краснодар? Машинально спросила все еще не пришедшая в себя Ритка. Зачем в Краснодар? Улыбнулся я. Еще дальше на юг. Гораздо. Границ-то теперь нет. Ну, насколько я понимаю. Границ нет. Эхом откликнулась пленница, думая о чем-то своем. Уеду туда, где всегда лето. Где теплое и ласковое море. Поехали со мной. Ритка наклонилась вперед, запустив пальцы в свои роскошные волосы. Сова, это очень заманчиво. Я не утешаю, я правду говорю. Но ты просишь принять меня очень непростое решение. Дай подумать. Я не знаю, сколько, но дай подумать и не изводи вопросами. Хорошо, я пожал плечами. Думай, конечно. Хотя, на грудь легла тяжесть предчувствия. Такие решения, как правило, принимаются сразу, от сердца. А подумать, это означает подумать, как сказать нет. Неужели для нее эта ночь значит меньше, чем для меня? Думаешь, как баба, фыркнул мой маленький внутренний домостроевец. Ну, ясен пень, меньше. Влил свои 5 капель рационализм. Пока ты второй месяц от одиночества на стенке лез, она среди людей жила. Эта ведьма для тебя свет в оконце и последняя надежда. А ты для нее очередной человек, новый, чужой и в морду ее бил. Снова вышел из комы феминизм. Так, стоп, это Ритка. Она как-то странно на меня посмотрела. Подошла, положила руки на плечи и развернула к себе. Ох, не нравится мне твое лицо, Сова. Ладно, на один вопрос я тебе все-таки отвечу. Нет. И отошла на 2 шага. Как художник от картины, на которую нанес финальный и решающий мазок. Чего нет? Растерялся я. Там, среди них, у меня мужика нет, улыбнулась ведьма. И я там ни с кем не сплю. Внезапно. Мне явно не удалось сдержать реакцию на это признание. Так что художник удовлетворенно кивнула, мазок вышел удачным, картина завершена. А теперь все. Она приложила палец к губам. Рыба-карась, игра началась. И я испуганно стиснул челюсти. Вообще ничего не буду говорить. Осознание того, что она, по крайней мере, не выбирает между мной и кем-то другим, в значительной мере вернуло в норму мое давление. Минувшая ночь перестала казаться чем-то стыдным. Более того, тело стало резко реагировать на эти воспоминания. По завету Челентана я сразу пошел во двор, рубить дрова, кромсал их топором истово. Потом снег сгребал, упихал его плотно в несколько ведер на будущее мытье. Еще какую-то работу нашел, еще. Много работы во дворе находишь, когда в дом идти не хочется. Даже несмотря на то, что буквально за несколько часов погода радикально испортилась. Задул мерзкий промозглый кусающий ветер, какой бывает только в феврале, небо затянуло тяжелым серым покрывалом. Если честно, я так старательно заставлял себя работать, что Ритка могла бы уже выломать окно со ставнями с противоположной стороны и благополучно сбежать. Но она этого не сделала. Напротив, сама вышла из сенцев, закутавшись в куртку. «Ты вообще в дом не собираешься?» — хмуро бросила она, притопывая мерзнущими ногами. Я воткнул в сугроб фанерную лопату и пошел в хату. «Раздевайся, на столе уже парил чайк в кружках, хозяюшка». Правда, я тут же приметил белые нитки чайных пакетиков, выдающие, что это за чай, и еле сдержался, чтобы не сплюнуть. Все-таки заботу проявила. Потом объясню ей, что пакетированную гадость на дух не переношу. Мы уселись, сделали по паре глотков. После чего моя пленница подсела ко мне и взяла мои руки в свои. «Сова, мне надо очень многое тебе рассказать. До этого я тебе лгала, как лгала бы любому, кого считала врагом. Ты же понимаешь, что поначалу так у нас с тобой и было. Наверное, мне стоило раньше тебе признаться, но так все завертелось после твоего сегодняшнего предложения. Короче, слушай». Она глубоко вздохнула и продолжила. «Я и мои товарищи, мы не такие же выжившие, как ты. Нас сюда послали. Кто?» Голос у меня сел, так что вопрос был еле слышен. «Только давай не перебивать, Сова. Хотя, тут по существу. Власти послали нас. Российская Федерация, чтобы быть точной. Короче, давай начну с самого основного. В ночь на 1 января мир расклеился. Разделился на 2 неравные части. Что-то продублировалось в обеих версиях, а что-то осталось только в одной. Люди, например. В принципе, мы бы этого могли и не заметить, но в нашем варианте реальности тоже кое-что пропало. Целый ряд элементов, которые тяжелые, ну, по атомной массе или по малярной, нам объясняли, но мы не ученые, так что точно тебе не скажу. Помню, что в нашем мире, пусть будет Земля-1, исчезло все, что тяжелее вольфрама. Я присвистнул, Не то, чтобы великий химик во мне спит, но ясно понятно, что пропали все эти ваши ураны, плутоний, радий и прочее. И, кажется, золото тоже. Да уж, такое сразу заметишь. Вот именно, Ритка, наконец, слегка улыбнулась. Первые дни стояла лютая паника. Никто ведь наверняка не знал, что это у всех так случилось. А вдруг это враг замутил, и сейчас у них все ракеты готовы к бою, а у нас, как пустые орехи. Все держалось в строжайшей тайне. Но разведка работает и у них, и у нас. Быстро разобрались, что катастрофа планетарного масштаба, и все в одинаковом положении. Рыжая ведьма подмигнула. Как ты понимаешь, началась общемировая истерия. Помимо оголившейся обороны, помимо экономического обвала, начались еще брожения людей. Тут же все стали видеть инопланетян, которые все им учинили. Другие начали кричать, что это Бог сделал. Преисполнилась чаша терпения его. Задолбали мы Боженьку своими войнами, гонкой вооружений. Вот он взял и забрал у нас все самые опасные игрушки. Красиво звучит, кивнул я. И мне такая версия нравилась, согласилась Ритка. Но ученые все-таки разобрались, что случилось. Как я тебе и говорила, мир расклеился, но неравномерно. И все тяжелые элементы оказались на Земле-2. Тут у меня, значит, уточнил я. Да, охотно согласилась ведьма и запнулась на миг. У тебя, эй, воскликнул я. Ты чего смотришь так, я тут ни при чем точно. Да понимаю я, усмехнулась Ритка. В общем, допетрили ученые. А допетрили потому, что миры расклеились не до конца. Кое-где остались слипшиеся места. И там можно перейти из Земли 1 в Землю 2, и обратно. А где, наверное, я слишком выдал себя этим вопросом. Не надо, покачала моя ведьма головой. Не делай стойку. Ближайшее место очень далеко отсюда, в Сибири матушке. И там сейчас такая охрана, мышь не проскочит. Ты больше о другом подумай. Вот эта информация как раз до сих пор сверхсекретная. Догадываешься почему? В принципе, да, пораскинул я мозгами. Кто первым про слипшиеся места узнает, кто больше их найдет, тот первый заполучит тяжелые элементы. Причем, озарило меня, не только свои, но и у соседей можно. Верно, строго кивнула Ритка. Теперь ты понимаешь, почему так насторожила нас твоя красная тряпка, почему мы так среагировали на засаду, почему я скрыл от тебя правду. А вдруг ты, враг, американец, турок, японец или... Понятно, кивнул я, не надо весь список озвучивать. Потом мне уже стало ясно, что никаким шпионом ты быть не можешь, но тут у нас так все странно завертелось. Рыжая ведьма странно посмотрела на меня, и нежно, и пугающе. В общем, профукала я удобный момент, и вот только сейчас говорю. Так вот, продолжила Ритка нарочито бодрым тоном. Теперь, собственно, о нас. Когда с пропавшими богатствами более-менее прояснилось, нашлось время и для людей. Повторюсь, время тревожное. На Земле один сплошные крахи и катастрофы, и природные, и экономические. Поэтому участившимся заявлением о пропаже людей не сразу придали значение, но придали и получилось, что пропало более 3000 человек на всей Земле, только в России. Никто не знает данных по другим странам. Сейчас актуальная инфа дороже золота, которого нет. 3000 россиян. Высчитали разницу со среднестатистическими пропажами в другие времена, собрали дела, отобрали самые верные, и получилось примерно столько. Так вот, Сова, мы с моими друзьями, спасатели, нас послали сюда, чтобы найти таких, как ты. Глава 18. В лоб, польза конфитюра, ребята. Ведьма торжественно улыбнулась, и даже встала в полный рост. Понимаешь, не надо прятаться, не надо ехать на юг. Ты спасен, я отведу тебя к нашим, тебя на время поместят в фильтрационный лагерь. Ну... Там между мирами необходимо пройти глубокую медицинскую проверку, и попадешь домой. Скажу честно, на Земле в смысле, на Земле один сейчас не сахар, но это твой родной мир, там все твои близкие, твой старый привычный образ жизни, с поправкой на отсутствие золота, ртути и еще пачки других элементов. Меня царапнуло, как легко Ритка сказала про моих близких, это ведь и про жену мою тоже, про жену, которую я уже заставил себя забыть, чтобы не жить эфемерным прошлым, а только лишь суровым настоящим. Потому-то я так быстро и так сильно прикипел к этой рыжей ведьме, которая явно не расстроена мыслью о том, что поможет мне вернуться к жене, и Ритке об этом не скажешь. Формально она права и вообще молодец получается, хранит семейные гнезды. Выходит, вы искали тут меня, спросил я, чтобы уйти в сторону от грустных мыслей. Конечно, не только тебя. У нас длинный список. Сложнее всего тем, кого на Москву направили, в одной столице больше сотни осталось. И говорят, спасли не всех. У нас спасаемых тоже порядком. Только в одной деревеньке маленькой, под Пермью, 4 человека, включая ребенка. Так что прости, что ты был не первым в списке. Да я не об этом, Марго. Ждать можно, но что ж вы сразу не спросили? Блин, родной, ну ты чего, не слышал, что я говорила? Мы испугались, что ты враг. Знаешь, как нас особисты наускивали перед экспедицией. Мир стоит на грани войны. Сколько ж этих граней? Это последнее. Оттого нас так и инструктировали. Да ты тоже хорош, Сова. Мы уже 3 недели по этой земле колесим. Спасли человек 20. И никто, никто нас так не встречал. Обычно, знаешь ли, с распростертыми объятиями кидаются. Кто ходить может, конечно. Многих зима сильно потрепала. Кого-то и убила. Ты молодец, кстати. Неплохо выжил. Спасибо, Рид. Марго, если честно, в растерянности пребываю. Столько сил ушло, чтобы построить этот мир удобный. Столько рисковал. И все это враз обесценилось. Ненужным стало. Ты чего? Изумилась моя, как оказывается, спасительница. Здесь, что ли, остаться хочешь? Там же люди, общение, интернет, там жизнь. Да не, неловко улыбнулся я. Ты меня не уговаривай. И так все понимаю. Куда уж мне без людей? Но, блин, только разобрался в ситуации, наметил цели, и вещами вон как оброс. Бросать все, что ли? Конечно, не все, Ритка подмигнула мне заговорщически. Что-нибудь реально ценное обязательно возьми. Особенно, если ты где золото присмотрел, точно бери. У нас за такое на все пойдут. Немножко пронесешь, никто тебя не осудит. Мы и сами по чуть-чуть таскаем. Ну, кошку тоже возьми, если привязался. Остальное брось. Зачем тебе барахло? А пылесос можно? Ведьма изумленно распахнула свои прекрасные глаза. Это тот, который я пнула. А нафига он тебе? Там и корпус поврежден. Возможно, и начинка. Я бы все-таки взял. Перспектива расстаться с Уилсоном показалась мне невыносимой. Да, как хочешь, Ритка улыбнулась. Просто лишний багаж все немного усложнит. У нас, знаешь ли, нет портала с кнопкой. Придется тебя до точки перехода так вести. А когда, наконец, задал я самый важный вопрос. Ну, когда пойдем к твоим? Какой искренней радостью вспыхнули глаза моей спасительницы. В это мгновение она еще на порядок краше стала. И возможность нашего последующего расставания снова ножом кольнула меня, от сердца до паха. Это при том, что откровения Ритки нанесли мне массу иных ножевых ран. Но, если принять ее версию событий, если проникнуться, то это скоропостижный конец нашему с ней будущему. Полный и безоговорочный. Да, когда хочешь, Сова. Чем дольше мы тянем, тем хуже. И для нас с тобой, и для тех, кого мы еще не спасли. Столько дней простоя. Тогда, может быть, завтра, с утречка, а сегодня посидим, попируем напоследок. Попрощаемся с домом. Хорошая мысль. Ритка склонилась ко мне, слегка приобняла и нежно чмокнула в лоб. Она меня поцеловала в лоб. Все равно уже смеркается. Не стоит наших парней в потемках пугать. А завтра соберемся и поедем. Умница моя. Снова обняла. Да, наверное, моя улыбка вряд ли тянула на самую искреннюю. Боишься? Есть немного. Не надо, Сова. Рыжая пленница вся лучилась от радости. Я им все про тебя расскажу, они поймут. Ты же ни в чем не виноват. А тот, которому я перцовкой в лицо брызнул. Эф, Ритка закатила глаза. Для них это совершенная мелочь. Ну, тогда давай сегодня устроим прощальный пир. Теперь-то уже беречь и экономить нечего. Нажремся всего самого вкусного и вредного. К тому же, у меня кое-что особенное есть. И я театрально подмигнул ей. Кажется, кто-то вознамерился подпоить на ночь, глядя бедную девушку. Поддержала ведьма мою игру. Черт, это было бы еще лучше, рассмеялся я. Но, увы, после поры печальных случаев, я стараюсь алкоголь дома не держать. Опасно. Я просто в прошлую поездку раздобыл пару банок отличного пломбира. Коварный. Ритка аж руки к потолку воздела. Искуситель. Как же я еще в детстве его обожала. Особенно, замешать с вареньем. Эх, не знал. Я искренне расстроился. Слушай, еще не очень темно. Я могу сгонять до ближайшего продмага и поискать там какое-нибудь варенье. Ты из чего, Лю? Не надо. Ритка моментально лишилась благодушия, которая только что излучала. Не уезжай, пожалуйста, это все-таки наш последний вечер вместе», звучало романтично, вернее, это звучало романтично в ее голове, а я услышал другое. «Моя пленница не видит нашего совместного будущего». Оговорочка по Фрейду в чистом виде. Грустно. Если честно, той нашей ночью я конкретно сошел с ума от нее, и хотел бы продлить это безумие. Но, похоже, этого хочешь только ты, похлопал меня по плечу реализм. Ладно, не будем показывать грусть. В жизни всегда так. То, что хочешь ты, как правило, не хочет тебя. Хорошо, останусь. Тем более, кажется, у меня в кладовке есть конфитюр. «Пойдет вместо варенья?» Ритка радостно закивала. Я натянул обратно комбес и вышел в сенцы. Рылся там долго. Выбирал консервы повкуснее. Захватил молока замороженного с яичным порошком. Захотелось сделать омлет. Потом мы вместе, рука об руку, готовили. Моя пленница периодически подкалывала меня за мои поварские таланты. Но по итогу вышел очень даже неплохой ужин. Я щедро сервировал еду во множество тарелок, салатницы и прочей тары. «Даже мыть не стану потом», — усмехнулся. «Все равно завтра уезжаем». Ритка шутку поддержала. Мороженое пошло на десерт. Пленница щедро накидала в свою порцию мандариновый конфитюр и даже решила поухаживать за мной. Потянулась с полной ложкой к моей тарелке, но я остановил ее руку. «Нет, я всегда любил просто чистый пломбир. Он и впрямь оказался хорош. Вот где дороговизна чувствуется сильнее всего». Я закидывал в себя ложку за ложкой этой сытной сладости, и настроение мое потихоньку улучшалось. Слишком много всего случилось за последние сутки, такой стресс столько сладким и можно заесть. Моя ведьма тоже, видать, стрессанула, так как налопалась мороженого столько, что ей аж поплохело. Развалилась в кресле, держась за живот и зевала. «Что-то тяжко мне, да ты полежи, дай желудку поработать. Мы же с тобой еще и прошлой ночью, считай, не спали», я подмигнул моей пленнице. «Сил не хватает». Она вяло кивнула, с силой поднялась из-за стола и развалилась на моей кровати. «Приставать не смей», пробубнила она. «Что-то мне совсем тяжко, не могу ничего обещать, но разве только попозже». Когда я к ней все-таки подошел, Ритка спала без задних ног и сопела во все дырки. Еще бы, после такой порции снотворного, которое я ей в конфитюр подмешал, снотворного, которое я прихватил в аптеке, когда еще тампоны искал. Прихватил, растолок в порошок и держал наготове, думая, а вдруг пригодится, и вот пригодился. Дело в том, что Ритка мне врала, разыграла любовную сцену, решив, что после секса из мужика можно веревки вить, ну, она, в целом, тут недалеко от истины, и навешала мне на уши отборнейшей лапши. В тот момент, когда я понял, что она врет, это был удар, конечно. Больших усилий мне стоило скрыть свои истинные чувства, выдать их за неуверенность и грусть по всему обустроенному моему маленькому миру, грусть по нашему неизбежному расставанию, тем более, это грусть ненаигранная, я в любом случае всего этого лишаюсь, но самым ужасным было другое, открытие, что перед тобой недобрая девушка, с которой у тебя только что была ночь любви, а враг, она была твоим врагом и им осталась, все ее ласки, вся ее задушевность, это лишь способ расположить меня к себе и привести прямо в логово чужаков. Почему я так решил? Да потому что чужаки эти, кто угодно, но только не спасатели. Я видел их в первый день, следил за ними около их базы на стадионе. Так не ведут себя люди, которые занимаются поисками пропавших. Нужно было объезжать город с постоянно включенными матюгальниками и звать потеряшек типа меня, звать поименно, раз уж у них списки имелись. Вместо этого они просто ехали через город и встали лагерем на западной его окраине. А Ритка, разве так должна была вести себя спасательница? Да, она могла поначалу принять меня за врага, но потом-то, когда стало ясно, кто я, неужели нужно было хранить от меня тайну того, что они все приехали в мой город спасти именно непутевого и невезучего Савелия Андреевича. Но она хранила. Она очень грамотно и психологически достоверно втиралась ко мне в доверие. Сыграла на моей слабости, на моем одиночестве, прокралась в самое сердце. И лишь, когда я предложил ей ехать со мной на юга, по сути, поставил в патовое положение. Либо разрушить свою легенду, либо отказаться от цели вернуться к своим, выдала мне эту историю про спасателей, и ведь несколько часов ее выдумывала, вместо того, чтобы выпалить сходу. А еще вернее было, если бы она рассказала мне ее пару дней назад, когда поняла, что никакой я не американский шпион. Тоже какая-то лажа с этими шпионами. Насчет слипшегося-разлипшегося мира ничего не скажу. Звучит достаточно дико, но не более, чем окружающий меня мир холодины, без единого живого человека. Хоть какое-то объяснение, почему я остался один на пустой земле. Правда, Ритка заявила, что я такой далеко не один. И тоже странно, а почему в таком большом городе, как наш, всего один я оказался? Ну, допустим, непредсказуемый рандом. Только вот фиг я поверю, что власти, не только наши, причем, оказавшись в такой непростой ситуации, и экономической, и политической, тратят все силы на то, чтобы искать потеряшек, вроде меня, в пустом параллельном мире. Они скорее. И тут я хлопнул себя по лбу. Вот почему чужаки разбили лагерь на заводском стадионе. Озарило меня. Там же ракетная часть недалеко, всего километрах в 5 от их базы. А в той части наверняка всяких тяжелых элементов, пруд-пруди. Теперь понятно, зачем туда из лагеря чужаков машина уезжала. Да, это многое объясняло. И косвенно подтверждало историю про расслоившиеся миры, про исчезновение золота с ураном и всего такого. А вот Риткина компания могла быть кем угодно. Спецы, которых послали российские власти за стратегическими материалами. Или спецы совсем другого государства, которые первыми добрались до точек перехода и решили захапать наши. Или вообще частные предприниматели, которые умудрились первыми наложить лапу на ценные ресурсы. Флебустьеры параллельных миров. Так что, все, что мне тут плела рыжая ведьма, это в лучшем случае пустая болтовня, лишь бы я поскорее доставил ее к своим. И, скорее всего, едва мы доберемся до стадиона, меня тут же пришибут, как ненужного свидетеля. «Эх, Ритка, Ритка», — произнес я, стоя над посапывающим телом, — «а я тебя любил». Хотелось сказать это в шутку, но вышло совсем невесело. Попихал, пощекотал ее, чтобы убедиться, что она спит, и приступил к реализации своего плана, а именно, плана побега. Рыжая ведьма знала про Рангер-Ровер, помнила, где тот стоит, а вот микрогрузовик ни разу не видела. Я выкатил старенький Киа из гаража, тщательно осмотрел на предмет работоспособности, и принялся загружать кузов. Торопливо, но без суеты стаскал туда большую часть запасов бензина, несколько коробок со всякой едой, все спальники, всю теплую одежду и прочее выживальное барахло. Все варианты тревожных рюкзачков, запасы лекарств, бытовые мелочи. Долго стоял, вздыхая, над собранной коллекцией винила и библиотекой, но мужественно отказался. Мне нужно теперь учиться быстро собираться и глубоко прятаться. Так что лишнее лучше не брать. Сейчас-то можно. И место есть, и время. Но в следующий раз его может не оказаться. Захватил только осень патриарха Маркеса, которую едва-едва начал читать. Книга неожиданно зацепила чудовищной узнаваемостью, которая манила и пугала одновременно. В кабину Киа положил Уилсона вместе с базой, а последний понес под Лизу. Кошка еще перед дверью почувствовала подвох, заорала, впилась в меня всеми когтями, начала вырываться. «Да тихо ты, да дура, блин, я же ради тебя, они-то уж точно о тебе не позаботятся». Подлиза не желала ничего понимать, еле ее удержал. Во дворе от себя отдирал уже за шкирку. Тупая животное извернулась, вцепилась зубами в руку. Сука такая, только и смог, что закинуть ее в кабину и быстро захлопнуть дверь. Оставалось последнее. Вернулся в дом, сел за стол и начал писать на конверте Эми Вайнхаус. «Привет, Ритка. Что сказать, актерское мастерство на 4+. Я купился, но сценарий на троечку, и то с большой натяжкой. Плохо продумала. Меня не ищите». Я уехал за своей мечтой, вам в ней нет места. Пластинка тебе в подарок. Перед уходом накрыл спящую ведьму одеялом, завел в подвале геник и подключил пару обогревателей. Теперь-то таиться не было смысла. И вышел во тьму. Непогода снаружи разыгралась не на шутку. Уже начинало валить с небес, и не мягкими ленивыми стадами хлопьев, а хищными колючими стаями. Но это даже к лучшему. Заметет мой путь быстро и надежно. Врубив ближний, я выехал со двора, старательно все за собой замел и двинулся на обводную трассу. Что будет дальше? Ритка отойдет где-нибудь к утру. Надеюсь, полностью не замерзнет. Сама она до своих вряд ли решится добираться, все-таки через весь город. Хотя, можно, конечно. Где стоит Евакуи, она знает. Но еще удобнее просто затопить печь. Столб дыма днем просигналит лучше ракетницы. И все же, при любом раскладе, это займет еще полдня. Раньше они за мои поиски не примутся, а за это время. Но главное, не только выиграть время, но и сбить чужаков со следа. Теперь они знают, кого искать, но не в курсе, на чем я уехал и в какую сторону. Записку я специально написал так, чтобы Ритка подумала, что ее полюбовничек в моем лице решил свалить на юг, как и обещал. Надеюсь, она еще не поняла, какое я осторожное мурло и перестраховщик, улыбнулся я и, добравшись до трассы, повернул налево, на север. Нет, я в такие погоды ни за что не решусь ехать неизвестно куда. Зато на московской трассе у меня есть вполне известное и подготовленное место. На 12-м километре шоссе, в небольшом дачном поселке стоит крепкий домик, где я уже складировал все необходимое для выживания. Это была первая точка на моем маршруте побега в столицу. Потом-то я плюнул на этот план, но две точки, в сторожке строительной базы и в дачном поселке, успел обустроить. Вот там я и залягу на дно. Если чужаки решат меня искать, они ни за что не догадаются, где я. Пусть обшаривают южное направление. Да вообще все обшаривают, хрен они меня найдут. А вот потом, когда снег сойдет, я спокойно объеду город по тихим проселкам и рвану уже на юг, в Адану, к теплому морю. Как вам план, ребята? Отличный план, Сова. Нестройным хором ответили ребята. Теперь самое главное. Добраться до этого чертова дачного поселка. Сквозь ночь, сквозь бурю. Добраться, никуда не въехать, не застрять, не поломаться. Пришло время испытать мою везуху. Глава 19. Приправу мне, Тарзан, конечно, секс. Старая панцирная кровать душераздирающе скрипела от каждого моего движения. Не двигаться я не мог. После супердорогого матраса в старом доме, на этой бичевской койке у меня все тело затекало, болело и ныло. Дачный домик по местным меркам был очень неплох, но совершенно проигрывал на фоне моего прошлого жилья. По всем пунктам. Темно, грязно, сыро, неуютно, холодно. Подлиза полностью разделяла мое мнение и старалась побольше времени проводить у меня под боком, греясь. Даже Уилсон негодующе верещал, будучи не в состоянии довести это помещение до ему лишь ведомых стандартов чистоты. Больше всего угнетала утрата чувства дома, которое появилось там, на Черемуховой улице. Только все встало на мази, и надо же, приперлись чужаки, а потом и ведьма появилась. Но зато я жив и относительно свободен. Той ночью я смог добраться до цели своего тайного вояжа и, кажется, меня не вычислили. Адская вышла поездочка. Ночная буря разыгралась не на шутку. Ветер монгольской саблей свистел, перекрикивая шум двигателя, швырялся в меня колючим снегом. В воздухе висела клубящаяся черно-молочная взвесь. По знакомой обводной я ехал на север еще более-менее быстро, а потом сполз на скорость 10-12 километров. Не видно низги. Хоть ближний свет включай, хоть дальний. Я постоянно притормаживал, опасаясь, не выкатился ли с проезжей части. И примерно каждый третий раз оказывалось, что так оно и есть. Конечно, был у метели один жирный плюс. Следы заметало быстро. Я даже не пытался делать это сам. 5 минут работы метелкой под ледяным, высекающим слезы ветром было более чем достаточно, чтобы отдать маскировку на аутсорсинг погоде.